А швейцар был на жаловании у одного из бойких и шустрых газетных сотрудников, давно профессионально заинтересованного заведением мадам Карнац и всем, что в нем совершается и происходит. Швейцар давно имел зуб против скупого сеньора Антонелли и, конечно, самыми яркими красками расписал Мамаева побоище, жертвою которого был профессор. Мадам Карнац уже начинала раскаиваться. Не отразится ли дурно вся эта громкая шумиха на репутации ее института? Но опасения оказались напрасными. Скандал вместо вреда принес пользу. Широкая огласка превратилась в бесплатную рекламу заведению. Появились новые клиентки, жаждавшие иметь новое лицо. Седух скрежетал зубами от бешенства. Приходилось отказывать, пока не заживут на лице вздувшиеся багровые полосы. Мадам Карнац говорила: «Мосье де профессер сейчас нет на Петербург. Иль эперти, он уехал на Москву. Уехал делать новое лицо один очень высокий дам. Он скоро вернется, очень скоро. Иль ревьендра бьенто». «Хорошо, мы подождем», — покорно соглашались увядшие дамы, жаждавшие обновления. «Мы подождем». А в соседней комнате профессор, сжимая кулаки, бронился сквозь зубы.